Широкая тропа, извиваясь, вела к прекрасному замку, на шпилях которого трепетали флаги и вымпелы. Солнце золотило черепицу, сверкало в стеклах окон, отражалось в прозрачной воде, наполнявшей глубокий ров. Во дворе бегали слуги, подгоняемые старым Жако и мэтром Жераром, заканчивая последние приготовления. В уголке степенно рассаживался оркестр. За стенами замка раскинулись вспаханные поля, зеленевшие озимыми всходами. И в пяти деревнях накрывали столы, готовясь славить герцога и герцогиню. «Помнишь, я обещал тебе праздничный бал сегодня вечером?» — произнес его светлость, вступая на подъемный мост со своей драгоценной ношей. «Но сначала я хочу знать одно. Ты выйдешь за меня замуж?» «Разве я не сказала «да», когда решила остаться здесь, вместе с тобой?» «Сказала. Но не мне, а тому чудовищу, которым я был. Сможешь ли повторить человеку?» Девушка засмеялась, радостно и легко, обхватила ладонями его лицо, заглянула в глаза и воскликнула. «Да, да, и еще раз да!» «Навсегда, пока смерть не разлучит нас?» «Навсегда!» Конец.